Третий выстрел отколол кусок от детрита. Тролль упал на карету, повалил ее на бок и порвал по стромке. Лошади, издав испуганное ржание, умчались прочь. Возничий быстро сравнил сложившиеся условия труда с получаемым жалованием и отважно затерялся в толпе. Вайм сбросился на землю за опрокинутой каретой. От булыжников рядом с его рукой что-то отскочило. «Детрит!» «Сэр?» «Ты как?» «Немного сочусь, сэр!» Колесо кареты над головой Ваймса завращалось. В него попал очередной выстрел. «Маркоу?» «Плечо на вылет, сэр!» Ваймс пополз вперед на локтях. «Доброе утро, ваша светлость!» Дергая глазом, поздоровался он, после чего прислонился спиной к карете и достал помятую сигару. «Огонька не найдется?» Патриция открыл глаза. «А, капитан Ваймс, что происходит?» Ваймс усмехнулся. «Смешно», — подумал он. «Наверное, поистине живым ты чувствуешь себя только после того, как тебя попытаются убить. Начинаешь замечать, какого красивого цвета небо, правда, не сейчас. Сейчас небо затянуто тучами, но их-то я замечаю». «Дождемся еще одного выстрела!» — крикнул он. «А потом побежим в укрытие!» — «Кажется, я потерял много крови», — сказал лорд-ветеринарий. — «Кто бы мог подумать, что она в вас есть?» — ответил Ваймс с откровенностью человека, который, скорее всего, вот-вот умрет. — «Как ты, Маркоу?» — «Рука шевелится, хотя болит. Страшно. Но вы выглядите хуже». Ваймс опустил взгляд. Весь его свадебный камзол был залит кровью. — «Наверное, осколком камня задело», — пожал плечами он. — «Я ничего не почувствовал». Он попытался представить, как выглядит ружье. Шесть трубочек, выстроенных в одну линию. В каждой свинцовая пробка и заряд порошка номер один. Подаются в ружье, как стрелы в арбалет. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы вставить еще шесть? Но он же в ловушке. Из башни есть только один выход. — «Да, может, мы сидим здесь, у него на виду, и он стреляет в нас свинцовыми пробками. Но он... в ловушке».